Вроде только что летела, но ни шума, ни покачивания больше нет. Вокруг суетятся люди и торопят ее. Машина подвезет ее к общежитию. Она звонит и долго ждет, пока сонная дежурная откроет дверь. Вот тут Аня и слышит незнакомый шелест. Долго прислушивается и гадает, что это такое. Вроде птицы или сухой снег по моржовой покрышке яранги. Что-то странное и непонятное. Ринтен успевает познакомить Аню с будущими подругами, прежде чем уложить ее спать. Утром Аня просыпается от того, что солнце, прорвавшись сквозь занавески, бьет ей прямо в лицо. Солнечные блики бегут по лицу, будто кто-то за окном разорвал облако и маленькими кусочками пускает его по ветру. И вдруг догадка осеняет ее. «Это же дерево!» То самое, которое вчера вечером шумело над головой. Девушка босиком в одной рубашке подбегает к окну, широко распахивает створки и видит, как две высокие стройные березки протягивают к ней свои ветви. «Здравствуйте, зеленые друзья!» Ринтен поставил точку и в изнеможение пустил занемевшую руку. Несколько минут он неподвижно сидел перед стопкой списанных листков и чувствовал себя совершенно опустошенным. Взяв себя в руки, Ринтен собрал листки, сложил в аккуратную стопку, хотел прочитать написанное, и вдруг понял, это невозможно. По крайней мере, в ближайшие дни немыслимо вернуться к написанному. Ведь кто знает, что там получилось. Может быть, все это ничего не стоящий бред. Ринтен спрятал стопку в самый нижний ящик тумбочки.